«Я тоже посмотрел тебе в глаза, сказал несколько слов, и ты впала в какой-то транс. А видение? Ты ведь не говорил ни слова. Этого я не знаю, вынужден был признаться я. Это тебе надо с вашими целителями поговорить. Наверняка они много чего знают». Антила постояла, подумала, и так это решительно. «Давай еще раз попробуем». Я только хмыкнул. «Ага, делать мне больше нечего. Мне уже и так все ясно, и учти, что следующий раз для чистоты эксперимента я могу нафантазировать нечто необычное, чего ты еще не видела и не думала об этом. Например, безобразную оргию, когда десятки мужчин и женщин одновременно занимаются любовью, а потом меняются между собой партнерами». Осознала, вспыхнула, поджала губы, и так это аристократично. Мы еще вернемся к этому разговору. Антила ушла к своим практикантам, а я только вздохнул, провожая ее взглядом. Неплохая девчонка, хоть и со своими заскоками, но у кого их нет. Наверное, может стать неплохой женой, но меня уже пугает, что она может видеть мои мысли. Ну, не мысли, а только образы, которые вольно или невольно я могу передать ей. И однажды, разругавшись, я ведь представлю, как душу ее собственными руками. Как она после этого поступит, ощутив чужие руки на горле, тоже постарается убить, но и это мелочи. А вот если она ощутит мои мысли о землях, будет намного хуже. Значит, для меня она только временная знакомая, с которой мы ненадолго ездили по делам. С перескоком мы вопрос решили, с передачей образов почти понятно, так что мы друг другу больше не нужны. Пусть остается в лагере. У нее здесь и друзья есть, и программа практики, а мне надо ненадолго съездить в одно место, пока у меня есть хотя бы видимость свободы. День тянулся долго. Армейцы отсыпались после бессонной ночи, общих застолий не было, но меня кормили сразу, стоило зайти в палатку-столовую. Тоже подремал несколько раз, и мысли вяло шевелились, как уйти, какими путями добираться, как избавиться от возможной слежки. А когда лагерь затих, просто встал, закинул на плечо сумку со своими вещами и неспешно вышел из палатки. На пути из лагеря был всего один часовой, но я заранее выявил его сканером, и теперь хватило краткого приказа на сон, посланного с магической волной. Ничего, через несколько минут он начнется, но этого хватит, чтобы я успел отойти от лагеря на пару сотен метров. Формально я здесь никому и ничем не обязан, и преследовать меня не должны, но лучше уж перестраховаться, спокойнее будет. Госпожа Тинела внимательно слушала доклад помощницы, лишь изредка задавая уточняющие вопросы. Наконец в руках Лирни остались три листка. Поступили сразу несколько докладов от наших служб, и я решила объединить их. Первый от службы наблюдений. Ленард и Антила выехали в замок Мансит. В дороге вели себя дружески, но спали в разных комнатах. В замке за несколько дней обследовали подземелье, обнаружили какие-то яды и приняли решение выжечь их, но делать это не в подземелье, а с поверхности земли. Ленард использовал для этого сразу несколько заклинаний стихии огня. Маг, наблюдавший за этим со стороны, описывает это как огромный столб огня, поднимавшийся значительно выше шпилей замка. Это продолжалось очень долго, а в результате в земле образовалась огромная яма диаметром и глубиной более 30 метров, которая остывала еще сутки. Даже по примерным прикидкам нашего мага, такие заклинания должны были требовать огромных затрат энергии, но где Ленард взял эту энергию, неизвестно. После этого Ленард с Антилой поехали в полевой лагерь Каленской тысячи, где проходит полевую практику одногруппники Антилы. Разумеется, Антила поделилась новостями с друзьями, те на следующий день стали задавать вопросы боевым магам. После этого приехал командир магов, магистр Тарента, и солдат отправили создавать полосу временных укреплений, а маги и студенты прикрыли их магической защитой. На следующее утро Ленард продемонстрировал на этих укреплениях боевые возможности своих заклинаний. Первое, под названием «Ежик», выглядело как комок беспорядочно мечущихся огненных лезвий. За несколько минут этот ежик порезал на кусочки все укрепления, при этом заклинания защиты остались целыми. Второе заклинание «Печка» выглядело как огненная труба, из которой било синее пламя. Укрепления были сожжены или оплавлены, защиты держались не более нескольких мгновений. По словам наблюдателя, в случае боевого столкновения Ленарда с армейской частью это будет просто убийство беспомощных людей. После этого Ленард до вечера отдыхал, вечером ушел в палатку, а утром она оказалась пуста. Найти его не смогли. Что значит не смогли? Наблюдатели нашли собаку, умеющую идти по следу. Начали поиск, но через какое-то время люди, идущие впереди, начали падать и засыпать. Сон был короткий, но все же, еще через какое-то время люди снова стали падать и засыпать, но разбудить их смогли только к вечеру. Остатки группы снова пошли по следу, но вскоре люди стали падать без сознания один за другим. Командир группы счел это последним предупреждением, что преследовать Ленарда дальше не надо. Такой маг, как Ленард, мог сразу уничтожить наблюдателей, но ограничился предупреждением. Известно только общее направление на юг. Командир отправил всех в Пенарил, который как раз находится южнее на пересечении дорог. На всех выездах поставили посты, но Ленарда пока не обнаружили, из чего его приспичило пускаться в бега. Возможно, какие-то свои дела, о которых никто не должен знать. Возможно, не хочет работать с военными. А ему что, уже предлагали? Не успели. Магистр Торрента сразу отправил очень подробный рапорт о новых заклинаниях Ленарда с очень настоятельной просьбой как можно быстрее привлечь его к работе. Военные сразу отправились в академию. Почему в академию? Антила не раз упоминала в разговорах, что она на практике у Ленарда, а значит, понятно, продолжай. А госпожа ректор военных и обрадовала, и сильно огорчила. Сказала, что Ленард еще и универсал, но он не работает в академии, и где он может находиться, она не знает. После этого военные написали очень настойчивую просьбу к нашей службе о помощи в поисках Ленарда. Помощница положила на стол перед начальницей один из листков. Тинела пробежала взглядом по строчкам. Да уж, все хотят, чтобы Ленард работал на них, готовы на многое, но никто не знает, как это сделать в приличной форме. Похоже, только Антиле с ее молодостью и смазливой мордашкой удалось продвинуться дальше всех, но и ее Ленард бросил. Ладно, что там еще? Еще доклад по чужой слежке за Ленардом. Наши все-таки смогли выявить двоих и тщательно допросили. Появились имена еще четверых. Их тоже взяли и допросили. Оказалось, что они работали на мага Торлета, но интересы ограничивались контрабандой и перепродажей артефактов из мертвых земель. Появились имена еще двух чиновников средней руки, но они успели покончить с собой. В бумагах найдены шифрованные записи, но прочитать их не смогли. Цепочка, к сожалению, оборвалась, но мы хотя бы зачистили группу, с которой у Ленарда был конфликт, и на какое-то время он в безопасности. Тинела покачала головой. Еще бы самим знать, где этот Ленард находится. Как думаешь, что он теперь будет делать? Если исчезновение вызвано необходимостью срочно сделать какие-то свои дела, то сделает и вернется. Остается только ждать. А если его опять приспичит отправиться попутешествовать? Помощница чуть пожала плечами. Он не подданный нашего короля, и мы не можем даже призвать его в армию. Только выслать из страны, чему он может только обрадуется. И новые заклинания окажутся в чужой армии, мрачно буркнула Тинела. Если он не захотел работать с нашими военными, то с какой стати он пойдет к чужим? Возразила помощница. А здесь у него уже появились какие-то знакомства, связи. Зачем ему начинать все сначала? Думаю, лучше все-таки подождать. Подождать, мрачно протянул Тинела и вдруг усмехнулась. А графиня Санти оказалась не так уж и хороша, если полный сил молодой мужчина от нее сбежал. Не хватило ей женского чутья, не хватило. Эх, не вмешайся она, и с Ленардом поехала Шанти, сейчас бы все было совершенно по-другому. А может и нет, снова помрачнела Тинела. Все-таки Ленард, это совсем не прыщавый юнец, исходящий слюнями от одного вида женской титьки. Тут надо. Ладно, ждем. Время еще не пришло. Уйти из лагеря удалось без проблем. Усыпил ненадолго часового, вышел за холмы, окружавшие долину, а там уже можно было спокойно двигаться на юг. Направление примерно известно, а километров через 10 наткнулся на шедшую примерно в том направлении дорогу. И стало совсем просто. Я днем выспался, хорошо отдохнул, так что прошагал всю ночь, стараясь уйти подальше. Несколько раз, заметив тропинки куда-то в сторону, уходил по ним, ставил ловушки, и лесом возвращался на основную дорогу. Погони за мной вроде бы не должно быть, просто нет причины, но у меня появилась нехорошая привычка, если я не хочу, чтобы за мной шли, то лучше вот так перестраховаться. Убивать я никого не собирался, но и терпеть слежку не собираюсь. А если кому придет в голову разговаривать со мной грубо, то в какой-то деревне прикупил лошадку, и сразу стало веселее. Лошадь так себе, на рысь переходила с большой неохотой, ну так и я никуда не торопился. Все равно мне надо по всяким закоулкам любые города объезжать, и спокойная лошадь для тропинок лучше. Продукты можно в любой деревне купить, лишь бы не у дороги. Поспать, так мне на любой поляне лучше, чем в гостинице, и воздух свежий, и клопов нет, и неприятные соседи не орут за стенкой. Путь, как я представлял, должен был занять неделю, но так ведь это на коляске, по хорошей дороге. А у меня со всеми блужданиями заняло почти 2 недели. Сначала нашел городок Рантон, потом выспросил, как добираться до замка Бунжи, но результат меня не разочаровал. Местность становилась по-настоящему гористой. Горы не сплошные, но достаточно высокие и обширные. Довольно большая долина, деревня в центре, какие-то поля, пасущийся скот. А замок располагался в дальнем конце долины, прилепившись к горе. Во всяком случае, первое впечатление было именно такое. А вот когда подъехал поближе и пригляделся, стало очень даже интересно. Обычно ведь замки стараются разместить на какой-нибудь скале, со всех сторон окруженной пропастями, а здесь было по-другому. Такое впечатление, что сначала здесь была обычная гора, но потом какой-то очень сильный маг буквально стесал склоны, оставив почти вертикальные стены и небольшой выступ на высоте 60 метров, на котором и построили замок. Стены замка не очень высокие, но вокруг вертикальные склоны, и добраться до замка можно было только по единственной дороге, которая больше напоминала цепочку тоннелей внутри склона. Обрушить такой тоннель, и замок станет неприступным. Сверху замок закрыт неким подобием огромного нависшего козырька, а у подножия горы сплошные завалы камней, оставшиеся со времен, когда чистили стены. Никакая техника здесь не пройдет, солдатам остается только смотреть вверх, задирая голову. Ни о каком штурме речи быть не может. Ну, маги могут покидаться заклинаниями, но обычными заклинаниями здесь не пробиться. Так что армии придется говорить, что замок в такой глухомане никому особо-то и нужен. Наверное, строили здесь горцы, привыкшие воевать всегда и со всеми, но уважение к строителям я испытывал самое искреннее. Есть у кого и чему учиться. Дорога к замку довольно извилистая, но ровная, и добрался я без проблем. А здесь снова удивление. У ворот замка стояли 2 солдат, не армейские, но вполне уверенные в себе люди с оружием. Да еще и в бойнице над воротами виднелась голова еще одного. Странно как-то для мирного времени. Но если вспомнить, что остальную часть замка охранять не нужно, разве что пройтись патрулем время от времени, то 3 солдат вполне хватит для охраны замка, в одну смену, да и нужны они именно рядом с воротами. 3 смены, плюс небольшой запас, и 1,5–2 десятка солдат хватит, чтобы быть спокойным за замок. Единственный вопрос, зачем, в мирное время, в мирном королевстве вполне хватило бы и обычных сторожей, но может я просто не знаю местных реалий, и здесь могут гулять какие-нибудь банды, да и ладно, мне здесь не жить, мне бы только спросить, и я сразу уберусь отсюда. Один из охранников заступил мне дорогу. Кто такой, чего надо? Грубо, конечно, спрашивать в таком тоне незнакомца, но я здесь никто, и придется пока потерпеть. Звать Ленард. Искал замок Бунжи, чтобы поговорить с бароном Динара о шкатулке с 5 кольцами, которую он отдал для продажи за 5000 золотом. Охранники переглянулись, потом один все-таки буркнул «жди» и ушел внутрь. Ну, ждать так ждать. Глупо было ожидать, что в уединенной долине, где все друг друга знают хотя бы в лицо, к незнакомцу бросится с распростертыми объятиями. В такие места надо приезжать или с проверенным проводником, к которому у местных хоть небольшое доверие, или придется это самое доверие как-то зарабатывать. Да и плевать на доверие, мне бы только спросить и может быть получить хотя бы кончик ниточки, за которую можно потянуть. Ждать пришлось довольно долго, и я устроился у обочины дороги. Прошло 30 минут, 1 час, но никто никуда меня не звал, не приглашал, и я начал заводиться. Если барона или его заместителя в замке нет, то почему мне сразу так не сказали? Я бы просто развернулся и пошел обратно. Или он есть, но так ждал меня, что теперь торопливо примеряет парадный мундир и репетирует торжественную речь по поводу нашей радостной встречи. Или просто чем-то занят, и ему не до меня, но тогда могли хотя бы за стены пропустить, а не держать как попрошайку у входа. Раздражение поднималось все сильнее, но я себя одернул. Вот представился бы магом или даже магистром, вот тогда бы все забегали как носки пидаренные, потому что маг, по отношению к которому проявили неуважение, может быть очень-очень неприятным, и эта неприятность может проявиться в ударных заклинаниях той стихии, который он владеет. А я кто? А я для охраны только какой-то неизвестный Ленард, который приехал на простенькой лошади и что-то говорил о каких-то деньгах. Если сейчас здесь командует наследник того барона, то он может пытается вспомнить, какую шкатулку и где его предок мог продавать за такую дикую цену. Меня все-таки пустили, хоть и через 2 часа. Я уже перегорел, успокоился и смотрел по сторонам почти равнодушно, хотя замок продолжал удивлять. При всей внешней суровости, внутри было довольно уютно. В центре высокая башня, донжон по-нашему, много хозяйственных построек, но сам хозяйский дом выглядел весьма симпатичным, словно был перенесен откуда-нибудь из Франции или Германии. Еще и клумбы разбиты перед домом. Наверное, здесь и женщины есть. И двор выложен не брусчаткой, а большими каменными плитами. Может, один из хозяев был магом земли и любил порядок, но что мне не понравилось, так это полное отсутствие людей, хотя запахи в воздухе были самые обычные для любого замка, запах лошадиного навоза, тянуло чем-то вкусным с кухни. Вдоль стен местами валялись метлы, тачки, словно люди торопливо попрятались. Неужели меня испугались? Но почему? Или хозяин задумал что-то нехорошее и убрал с глаз возможных свидетелей? В душе снова зашевелились старые подозрения, что здесь может быть ловушка для цветных магов, и я перевел свою защиту в режим готовности. Теперь я выдержу почти любой удар, хотя предпочел бы просто поговорить. В доме поднялись на 2-й этаж, и здесь даже паркет на полу был, шторы на окнах. Похоже, здесь живут хозяева, и они в уюте себе не отказывают. Так что же здесь за место? Крепость, готовая к бою, или обычные люди, которым по наследству досталось такое необычное хозяйство? Комната, куда меня привели, вполне могла быть залом для проведения балов. Не очень большая, но 50 гостей поместились бы спокойно. Паркет, 2 люстры под потолком, несколько пуфиков и кресел вдоль стен. В центре комнаты стоял мужчина лет 50, жилистый, подтянутый, в полувоенном камзоле, совершенно седой, с резкими чертами лица и очень пристальным взглядом. Но это все ерунда, я уловил в воздухе очень уж знакомую рябь, словно здесь был включен подавитель магии, а ассоциации с ним у меня очень нехорошие. Оглянулся по сторонам и заметил в простенках между окон еще 2 мужчин, одежда которых словно сливалась с гобеленами. Или они меня очень боятся, раз так приготовились, или их планы мне совсем не понравятся. Если что, придется здесь всех зачищать плазмой или цветными лезвиями. Очень этого не хочется, но зависит это не только от меня. Я остановился в нескольких шагах от мужчины в центре, тоже разглядывая его. Если ориентироваться на возраст, то это вполне может быть тот самый барон Динара, который решил продать кольца, а может это бы его отец. Во всяком случае, этот мужчина ведет себя как хозяин. Представьтесь, цель вашего визита? Рисковатый голос был под стать внешности мужчины. Я чуть кашлянул, прочищая горло. Зовут Ленард. Некоторое время назад в одном из магазинчиков Сенатона я случайно наткнулся на набор из 5 колец по цене 5000 золотом, и он меня заинтересовал. Хозяйка магазинчика сказала, что если я захочу узнать о наборе подробнее, то мне лучше приехать сюда. Чем вас заинтересовал этот набор? Вы не маг, вам этого не понять. Так что вам важнее узнать его историю или снизить цену. Я не собираюсь что-то покупать. Меня интересует только происхождение этого набора. Возможно, у вас найдется еще что-нибудь похожее. Мужчина вдруг стал очень уж пристально всматриваться в меня. Ленард, а имена Торлет и Бовин вам о чем-то говорят? Я насторожился. Неужели это одна шайка? У меня были с ними пара не очень приятных встреч, медленно произнес я. Мужчина вдруг нехорошо усмехнулся. Так значит, это из-за тебя у нас столько неприятностей и столько жертв, а тебя даже искать не пришлось. Я уже приготовился к бою, но мужчина почему-то успокоился. Пойдем, бросил он, и не оглядываясь пошел к выходу из комнаты. Взаимное убийство откладывается, или это сделают в более удобном месте, чтобы паркет не портить. Шли сначала по коридорам, потом по крутым винтовым лестницам куда-то вниз, судя по всему, в подземелье. Ну что ж, если захотят прикончить, то просто так я не дамся. Хотя, пока явной угрозы не было, мужчина шел впереди и ни разу не оглянулся. 2 сзади, но эти держали дистанцию, и их роль, похоже, была в том, чтобы я не сбежал обратно. Не кстати, но подавитель магии продолжал работать, и его несли как раз эти 2. Наконец, не знаю уж на каком подземном уровне, в узком коридоре остановились у одной из дверей в правой стене. Барон, если это был он, повернулся. «Ты хочешь узнать наши тайны, а с такими мы разбираемся быстро и навсегда. Но ты пришел к нам, что-то увидев в шкатулке и кольцах, и теперь ты неприкасаем, пока не пройдешь испытание. За этой дверью», он кивнул на проем в стене, «находится наше главное сокровище, оставленное нам предками. Настолько ценное, что подойти к нему сможет только особый человек, обладающий», мужчина чуть замялся, «пройти туда могут только маги, которые умеют управлять 10 стихиями. У тебя есть выбор, умереть здесь и сейчас, или войти в эту дверь и пройти свой путь до конца. Мы останемся здесь и будем ждать тебя. Через сутки я закрою эту дверь. И что я должен там сделать? Что-то найти и принести вам. Просто пройди путь до конца и вернись. А когда вернусь и расскажу, вы тут же меня прибьете для сохранения тайны. Все, что ты узнаешь, будет только твоим». Странная какая-то фраза. Отправляет к своему родовому сокровищу, и тут же говорит, что все найденное достанется мне. Да уж, ситуация очень уж напоминала сказку про Аладдина и его спуск в пещеру за лампой с джинном. А этот мужик будет в роли Джафара. Ладно, я понял. Отрывайте дверь. Мужчина даже не пошевелился, сверля меня взглядом. Ты даже не спросил, что могут означать 10 стихий, протянул он. А о чем спрашивать? Для меня это разве что намек на цветную магию, но не делиться же такими знаниями с первым встречным. Наверное, это подсказка о каких-то ловушках, усмехнулся я, может, дадите кого-нибудь в попутчики, чтобы, значит, он сам все увидел и рассказал точно. Никто мою шутку не оценил и не улыбнулся. Маг, наконец, отмер и открыл дверь замысловатым ключом. Иди. За дверью оказался самый обычный коридорчик, стены которого были выложены камнем, и лишь пройдя 10 метров, и почти упершись в стену, заметил справа небольшой проход куда-то вправо. Света от светильников хозяев уже не хватало, и я зажег своих светлячков. Честно говоря, идти было страшновато. С магией, я, надеюсь, разберусь, но всегда есть вероятность каких-нибудь простейших механических ловушек типа вращающихся плит пола с шипами, обваливающегося потолка и вообще чего угодно, до чего додумается больная фантазия. Но идти все равно придется. Если не ради этих уродов, то хотя бы для себя, чтобы разобраться со всеми этими тайнами и успокоиться хотя бы с этой загадкой. А вдруг там целые залежи настоящих артефактов цветных магов? Есть небольшая надежда, что если это и в самом деле потомки беженцев из города магов, то здесь ловушки не должны быть сложнее, чем в самом городе или на корабле. Главное, не торопиться. Хорошо, что вспомнил про корабль. Поднял ногу и опустил. И мощной белой волной приказ в коридор убрать защиту. И снова, как на корабле, мелькнул свет перед глазами. Ну что ж, уже легче. Если здесь система защиты как на корабле, то есть надежда остаться в живых. Следующий коридор был заметно шире, почти 3 метра в ширину. И стены покрыты чем-то вроде синеватого кафеля, который в свете моих светляков отливал очень неприятным светом. А может, это и есть защита, которую я отключил. Но все равно, надо быть настороже. И еще мне очень не понравился воздух. Застоявшийся, затхлый и запашок такой, словно невдалеке кто-то сдох. Сталкивался я с таким в землях, но там хоть можно было отойти в сторону, хлебнуть свежего воздуха, а здесь куда отходить? 20 метров теперь уже слева проход куда-то. Постоял, подумал и решил действовать по проверенному принципу. Идти все время направо. Долго, нудно, но есть надежда не заблудиться. И вернуться можно, все время поворачивая налево. Снова команды на отключение защиты и в проход, и в продолжение коридора. Снова мигание света. Ладно, хотя бы слушается. Прошел по коридору еще 20 метров и уперся в тупик. Какой-то лабиринт или нужно где-то что-то нажать. Попробовал разные варианты, но нигде ничего не сдвинулось, не открылось, не нажалось. Пришлось возвращаться. Снова в проход команду на снятие защиты, но на этот раз никакого мигания света. И проход удивил. И этот коридор, и следующий были достаточно широкими, 3 метра в ширину. А вот проход между ними был больше похож на обычную дверь, 2 метра, только вот простенок, или стена между коридорами, был толщиной в 2 метра. Зачем, спрашивается, если коридоры достаточно широкие, а проходы между ними такие узкие? Чтобы гости шли по одному и можно было проконтролировать каждого, или смысл в том, чтобы никаких объемных вещей нельзя было пронести, или чтобы эти проходы можно было закрывать, произвольно меняя план лабиринта. Зачем? Чтобы никакого плана проникновения не могло быть в принципе, потому что проходы будут в других местах и вести неизвестно куда. В следующем коридоре стала ясна и причина отвратительного запаха. Трупы, вернее, десятка-полтора человеческих останков в виде скелетов, усохших мумий. Один был относительно свежий, может год, может два, как здесь лежит. Мужчины, женщины в одеждах разных эпох. Но почему они полегли именно здесь? Стал настороженно осматриваться, и метрах в пяти от входа сумел различить тончайшую синюю нить, не то сигналки, не то растяжки. Странно как-то, общую защиту в коридоре я, вроде бы, отключил, а эта сигналка осталась. Это что, дополнительная неотключаемая мера защиты или проверка на внимательность и цветное зрение? Тогда понятно, почему здесь столько трупов. Зашли, прошли первый коридор, зашли во второй и тут же зацепили синюю линию. А после знакомства с ней можно протянуть не очень долго. Тут, наверное, самые слабые или те, кто, почувствовав неладное, решили вернуться, но сил уж не было. Разбираться с линией не стал, а только аккуратно переступил и пошел дальше. Можно было пособирать с останков артефакты, которых оказалось весьма много, но я не стал. Если живой останусь, на обратном пути соберу. Так и шел дальше из коридора в коридор, и почти в каждом находил один-два скелета. Да уж, пройти к сокровищу пытались очень многие, только большинство погибло в первых же коридорах, где в каждом стояла растяжка своего цвета. А вот когда цвета линий стали повторяться, а останки все равно попадались, хоть и редко, я засомневался. А эти отчего погибли, если смогли пройти первые проверки на цветное зрение? Расслабились, не заметили, так вроде, толщина почти такая, ну, может, чуть тоньше. Бежали, надеясь получить меньшую дозу, ну, это могло помочь пройти несколько лишних коридоров, но ведь потом еще возвращаться надо, да и сокровища еще надо найти. Или их угробила та защита, которую я отключаю приказами белой энергии, но все равно, смотреть по сторонам надо очень внимательно, и двигаться в привычной логике трех шагов. Сделал три шага, остановился, осмотрелся. Совершенно не хочется сдохнуть от собственной невнимательности и торопливости. Уже немного привык к коридорам, и стало складываться впечатление, что я нахожусь в гигантской головоломке, по которой катают шарик. Были такие раньше, плоский круг, на нем под стеклом перегородочки, создающие лабиринт, и нужно найти единственный путь, по которому прокатить маленький шарик. А сейчас в роли такого шарика я. Только такое впечатление, что эту головоломку растянули еще и по вертикали. Этакий то ли шар, то ли диск, то ли эллипс. Зачем, спрашивается? И сам себе ответил, чтобы нельзя было пробраться сверху или снизу через новые прорытые тоннели. С какой стороны не подбирайся, все равно попадешь в один из коридоров, а здесь везде ловушки. Помнится, нечто подобное пытались сделать маги, когда я увидел непонятное в Фиге Долинда. Тогда маги тоже нарвались на ловушки, попытались сносить землю пластами, в надежде вскрыть подземелье, и наткнулись на еще более мощную ловушку. От горы осталась только гора Щебня, погибло более 30 магов, а от предполагаемых сокровищ вообще ничего не осталось. Может, и здесь использовали ту же логику при строительстве, но тогда искомое сокровище должно находиться где-то в середине этой головоломки. То-то мне начинает казаться, что коридоры стали словно изогнутыми. Подбираемся к центру, очередной проход вывел не в новый коридор, а в небольшую комнату метров 6 в диаметре. С противоположной стороны виднелся еще один проход, а в середине комнаты стоял метровый конический постамент, на плоской верхушке которого что-то лежало. Можно было с радостными воплями бросаться за добычей, но я, наоборот, замер на месте. Минут 10 только осматривался. Здесь ничему нельзя верить. 5 раз запускал приказ на отключение ловушек, чуть ли не по сантиметрам стал двигаться вперед, и только в метре от конуса заметил вокруг кольца, лежавшего на верхушке, нечто вроде небольшой короны или оградки. И цвет этой охранки был странный, льдисто-голубой. Вот такого я еще не видел. Какая-то новая энергия или смесь из уже известных. Но что бы это ни было, касаться этой короны совершенно не хотелось. Осторожно, сверху, изогнув руку в локте, двумя пальцами зацепил кольцо и медленно вытянул его вверх. Отступил на пару шагов и несколько минут просто ждал, когда перестанет колотиться сердце. Потом долго рассматривал кольцо. Неужели это и есть сокровище, из-за которого столько смертей? Кольцо, вернее, перстень-печатка сделан из просто выглядящего сероватого металла. Никаких драгоценных камней, никаких следов магии, никаких надписей, Разве что на печатке некий незнакомый символ. И зачем, и кому этот перстень может быть нужен? Что это? Некий опознавательный знак для кого-то? Слишком уж глубоко запрятали и слишком охраняют. И где хоть какой-то намек на возможное использование? Или он сам сработает как надо, когда будут подходящие условия? Сплошные вопросы. Можно было возвращаться, но меня ввел в сомнение второй проход с другой стороны комнаты. Я ведь себя убедил, что в этом лабиринте может быть только один путь к сокровищу. Так куда тогда ведет второй проход? Запасной маршрут? Ладно, схожу посмотрю. Снова привычные команды, но на выходе чуть не вляпался в едва заметный красный туман. Даже не туман, а так, легкая дымка, едва заметная в свете светляков. Нечто едва уловимое, как отблеск рассвета. Если сравнивать с туманом над городом, то здесь, похоже, упрощенная версия. Цвет только один, не меняется, и главная сложность для цветного мага, что эта дымка едва различима. А вот что она может убить мгновенно, в этом у меня сомнений не было. Приказ о коконе даже не знаю как отдавать, делать его вплотную к телу, так неизвестно какое должно быть безопасное расстояние от дымки. Посомневавшись, отдал команду свернуть дымку. Послушалось. Осторожно двинулся по коридору, и примерно посередине заметил небольшой камень, валявшийся у стены. Ну и ладно, буду возвращаться, включу. За коридором еще одна комната с пирамидкой и перстнем, но символ на печатке был другой. И я почти не удивился, когда в следующем коридоре проход перекрывала радужная пленка. Похоже, весь этот лабиринт повторяет мой путь приобщения к цветной магии. От простого к сложному, все цвета в обязательном порядке, но было что-то еще, наверное, завязанное на владении белой магией, ведь что-то я отключал, а неведомая мне защита мигала светом, подтверждая выполнение приказа. Может, из-за этого я уже давно не видел скелетов в коридорах, все гибли на простых ловушках. Получается, до первого кольца мог дойти только белый маг, а до этой пленки, только маг, уже побывавший в городе магов, а может и создававший ту защиту, сейчас и проверим. Короткая команда, и в пленке появился словно дверной проем. Ладно, понадеемся, что после получения ясной команды пленка уже не будет убивать меня. А третья комната напрочь убила у меня все представления о сокровищах. Тоже круглая комната с куполообразным потолком. Вдоль стен шесть книжных шкафов с плотными рядами книг. Посреди комнаты самый обычный стол, на котором лежал большой лист с планом чего-то, и еще несколько бумаг. Рядом со столом самый обычный табурет. Одно радовало, вход сюда был только один. Значит, это и есть настоящая сокровищница. Первым делом подошел к книжным полкам, быстро просмотрел несколько книг, но это оказались самые обычные книги по разным профессиям. Наставления каменщика, по уходу за скотом и прочее. Явно какой-то обман, но в чем? На столе несколько больших книг, но это вообще оказались журналы по учету доходов-расходов. Домашняя бухгалтерия, закаменевшее гусиное перо, небольшая стеклянная чернильница с давно засохшим составом, еще один перстень-печатка. А вот план, нарисованный на чем-то вроде тонкого пергамента, очень даже заинтересовал. Это ведь план города магов, очень подробный, с кучей пометок и непонятных значков, которые мне ни о чем не говорили. Наверное, это и есть главное сокровище этого лабиринта, раз его хранили в самом защищенном месте. Если эту карту забрать, да прогуляться до города, то можно будет найти много чего интересного. Стоял, всматриваясь в карту, и почти краем сознания обратил внимание на странную надпись на листке, лежавшем сбоку от карты. Похоже, лист использовали, чтобы чистить перо, весь низ в сплошных пятнах, брызгах чернил, но сверху чуть наискосок четко было написано «читать с фонарем». А это что может означать? У нас есть поговорка «днем с огнем». Вроде как означает, что найти невозможно. А фонарь здесь при чем? Бессмысленная фраза для мага, который смог сюда добраться. Я ведь могу сейчас запустить хоть сотню светляков, и от их света можно будет ослепнуть. Так что может означать эта фраза? Огляделся по сторонам. На столе ничего, сверху на шкафах ничего, а вот на нижней полке второго слева шкафа стояло нечто цилиндрическое. Взял посмотреть, но это оказался самый примитивный фонарь с отражателем, в который нужно ставить зажженную свечу. А свечки у меня с собой как раз и нет. Хотел поставить обратно, но засомневался. Здесь везде обманки, в самое защищенное подземелье притащили кучу самых обычных книг, да еще и самый примитивный фонарь. Зачем это было нужно магу, который может сносить горы и создавать такие ловушки. Может, это еще не все, и если убрать выдвинуть определенную книгу, откроется очередной проход куда-то дальше. Ладно, для начала попробую разобраться с фонарем, ведь не просто же так про него написали. Вернувшись к столу, долго вертел фонарь, но ничего странного и необычного не обнаружил. Просто металлический цилиндр с вырезом для отражателя из чего-то блестящего вроде серебра. Никаких кнопок, переключателей, ни единого намека на магию, хотя в этом я не уверен. Если здесь использовались технологии как в управляющих камнях пятен, то что-то увидеть я смогу только при крайнем напряжении сил. И точно здесь сдохну, потому что вытаскивать меня отсюда будет некому. Поводил фонарем над картой, листком с надписью, раскрытой книгой, но каких-то изменений не заметил. Уже протянул руку, чтобы поставить фонарь на стол, и обратил внимание, что от нее идет небольшая тень. Посмотрел вверх. Ну да, мои собственные светлячки. Не очень сильные, но вокруг видно достаточно хорошо. А что если так, на всякий случай, проверить дурную идею? Убрал светлячки и несколько минут постоял, привыкая к темноте. А вот когда медленно протянул руку с фонарем к столу, что-то начало происходить. Такое впечатление, что в глубине листов включили подсветку. Слабенькую, но в полной темноте уже можно было различить и контуры планировки, и даже надписи. И чем ближе фонарь, тем ярче подсветка. А когда до стола осталось сантиметров 30, под фонарем вдруг проявился более яркий круг, как от света настоящего фонарика, и в нем резко проявились яркие бело-синие линии и символы, заполнившие карту. Да уж, предки были большими затейниками. Хотя, даже с моими поверхностными знаниями технологий, можно предположить разумное объяснение всему этому. Сколько помню, у нас на Земле одно время было модно использовать люминесцентную одежду и краски. При обычном освещении это самая обычная одежда и краски, но в темноте, при освещении ультрафиолетом, они вдруг начинали светиться ярко-белым или синим цветом. Молодежь развлекалась, нанося на темную одежду всякие рожи. Смешно было в темноте в один момент превратиться в ухмыляющийся скелет. Если фонарь запитывается по принципу беспроводной зарядки, когда его подносят к столу, то чем ближе, тем сильнее он заряжается и излучает ультрафиолет или еще какие частоты. А уж нанести невидимые чернила или какие-нибудь наночастицы, чувствительные к ультрафиолету, для древних магов точно не было проблемой. Глаза уже привыкли, и я сейчас, наверное, разбирался с картой. Теперь хорошо было видно и прежний рисунок, и новый. Так сказать, явная и тайная жизнь города магов. Десятка три извилистых линий, видимо, обозначавших подземные ходы. Три линии выходили за границы города и вообще за пределы карты. Ну, как в любом уважающем себя замке и городе, но не думаю, что пройти по ним будет легче, чем по поверхности. Еще с полсотни непонятных значков, разбросанных по всему городу. Что они означают, неизвестно, но точно не гостиницы и магазины. Может, важные лаборатории, хранилища с драгоценностями, оружием и артефактами. Хорошо бы все это зарисовать, но при обычном свете второй слой исчезнет, а рисовать в полной темноте самому неудобно. Ладно, попробую запомнить хотя бы вдоль того маршрута, по которому я заходил в город. С десяток значков, главное, запомнить, где они расположены и к чему относятся. От ворот по главной улице. Здесь был фонтан, здесь я уткнулся носом в новый туман. Где-то здесь задумался, почему туман скрывает и крыши. А вот и та площадь, пирамида, но почему-то она обведена аккуратным овалом, а рядом с ним довольно сложный символ. И я, кажется, его уже видел. Пошарил взглядом по столу. Точно, вот же перстень, а на печатке как раз такой символ. Это что, знак принадлежности к магической академии, администрации? Ну, может быть. Только зачем нужно было тащить его в такую даль? Ностальгия. И что означает этот овал? Очень правильный, как по трафарету, а не как рукописный, словно петелька из веревочки с бантиком. А с другой стороны овала еще и цифра 3. Номер объекта. А если этот овал обозначает тот радужный купол, по размерам и положению примерно совпадает с тем, что я видел. Но я видел только один купол, а на карте есть еще два аккуратных овала, окружающих здания. И снова у овалов особые символы цифр 1 и 2. Глянул на первых два перстня, что я здесь нашел. Точно, символы именно такие. А вот это уже странно. Если последний перстень я нашел просто лежащим на столе, и его можно было посчитать символом принадлежности к какой-то власти или обществу, то почему первых два разместили на видном месте, но очень уж охраняли, очень памятные, поэтому и хранили так, не верю. В таком месте простые вещи хранить не будут, но тогда следующие предположения будут совсем дикие. Если в той пирамиде я уже был и нашел там космический корабль, то что, под зданиями 1 и 2 еще космические корабли, тут что, целая эскадра приземлилась, но пирамида была в длину метров 200, а первых два здания, судя по масштабу, от силы метров 100, хотя и это ничего не значит, если закопали достаточно глубоко, на поверхности могло вообще ничего не остаться, хоть водокачку ставь, никто ни о чем не догадается. Но тогда что означают одинаковые символы на карте и перстнях, какие-то иероглифы на неизвестном языке, название объекта, а сами перстни, знаки хранителя этих объектов, но зачем их притащили сюда, зачем так охраняли, значит, персти чем-то особенные, и их не каждому можно доверить, да уж, сплошные вопросы, на которые никто не даст мне ответа. Может, ответы найдутся в книгах, что на столе, может быть, но голова уже гудит и едва соображает. Надо выбираться отсюда, а то я могу просто уснуть вечным сном от кислородного голодания. Эта мысль отрезвила на несколько мгновений, и я прогнал энергию по мозгу, легким, сердцу. Стало немного легче. Провел фонариком над листком, с которого все начиналось, и вдруг на нем тоже проступили светящиеся строчки текста. Как в кино про волшебников, но я уже устал удивляться, и текст был достаточно кратким. Самое важное тому, кто сумеет пройти сюда и прочитать это. 1. Значок, ключ управления, дальше следовали 5 непонятных слов. 2. Значок, ключ управления городом. 3. Значок, ключ управления носителем. Мы хотели сделать мир лучше, теперь решение принимать тебе. Последние из оставшихся в живых еще 5 непонятных слов, и в конце слова Киринел с заглавной буквы, наверное, имя. Я еще несколько раз перечитал послание, потом устало сел на табурет. Ну что ж, награда за любопытство нашла идиота. Хорошая такая награда в виде хомута из золота, который я сам себе надел на шею. Как бы такая награда не сломала шею победителю. И мысли появились странные. Первое, кем бы ни был этот Киринел, хоть пришельцем, хоть белым магом, способным управлять городом магов, но таких больше нет, и спросить совета теперь ни у кого, есть только я. Может, способности есть еще у кого-то, но сюда я никого не подпущу, слишком опасно. Второе, надо прямо сейчас запускать Крамль и уничтожить всех, кто может быть осведомлен хотя бы о существовании этого подземелья. Мысль дикая, и я вдруг подумал, что она может быть и не моей. Как в сказке, дракон умер, да здравствует дракон, а воздействовать на меня могли и через тот же мерцающий план, еще как-то. От пришельцев всего можно ожидать, их технологии вполне могли работать и на управление сознания. Так, сейчас нельзя принимать никаких решений, сначала успокоиться. Зажег над головой самый слабый светлячок, и все равно глаза, отвыкшие от света, заломило. Похоже, я провел здесь гораздо больше времени, чем я думаю. Успокоиться, успокоиться, успокоиться. Когда глаза перестало резать, отнес фонарь на место, сунул перстни в карман. Теперь осталось выбраться и все ловушки восстановить. Это хранилище только для меня, но и я сюда больше не приду, пока не придумаю себе какой-нибудь акваланг с запасом кислорода часов на 5, иначе можно незаметно уснуть и не проснуться. Я и так слишком везучий, посетив 2 подземелья пришельцев и оставшись живым. Третий раз может стать последним. Обратно выбрался чуть ли не на карачках. Пару раз чуть не влетел в ловушки, и пришлось снова чистить организм энергией. Даже заставил сердце биться реже, чтобы меньше потреблять кислород. Но все равно еле дошел. А у дверей новый подарок, закрыто. То ли меня и не собирались выпускать, то ли прошло уже более суток. Дверь, по сути, стальная коробка, обшитая снаружи досками. И замок капитальный, посреди двери, из которого выходили стальные распоры во все косяки. Выбить такую дверь почти невозможно, но я и не собирался. Я ведь внутри, все на виду. Провел тонким лучом плазмы вдоль косяков, перерезая запоры, и спокойно открыл дверь. Но никуда не пошел. Зачем мне светиться перед кем-то в таком состоянии? Не, лучше я здесь, внутри посижу. Отступил назад, оставив только небольшую щель для притока воздуха. Ничего, я тут у стеночки посижу, продышусь, может даже посплю, а то глаза уже закрываются против желания. Немножко посижу. Проснулся почти бодрым. В горле пересохло, живот прилип к позвоночнику, но хотя бы мысли не путались, а после чистки энергии и вообще хорошо стало. Теперь можно вставать, идти, что-то делать, но я остался на месте, потому что не знал, что мне теперь делать. И мысли те же, что и после посещения корабля, чтобы я не узнал, мне нельзя никому и никогда показывать эти знания. Слишком необычно, слишком опасно для этого времени и этого мира. Можно попробовать подтолкнуть прогресс, начать воспитывать и учить цветных магов, но это только путь к новым смертям. Можно сходить на корабль пришельцев, посмотреть, поизучать, но это будут просто знания, знания ради знаний, без всякой надежды на практическое применение. Можно сходить в земли и отключить с помощью ключей цветные пятна. Благодеяние? Ну, наверное, но местные давно усвоили границы земель и туда не суются, за исключением смертников и авантюристов. Новые земли? Так население здесь не слишком многочисленное, свободных земель и так хватает, а после открытия мертвых земель туда ломанутся преступники всех мастей и желающие поживиться. Снова куча смертей, но это временно, как при золотой лихорадке. А вот то, что люди доберутся до города магов, начнут шариться где не надо, и могут ведь добраться до корабля, что намного хуже. Наверняка ведь в тайных архивах королев сохранились какие-то намеки на корабль, туда ломанутся уже все королевства, в надежде захапать такие интересные знания только в свое единоличное пользование. Снова страшные войны за обладание городом, десятки тысяч убитых, но и на это можно махнуть рукой, если равнодушно смотреть со стороны. Но отсидеться в стороне не получится. Как только пятна исчезнут, у всех королев, магов и тайных служб первой мыслью будет, а почему, собственно, 500 лет, а может и больше, пятна были, а потом вдруг исчезли сразу и везде, явно ведь не просто так, и кто-то приложил к этому руку. С лупой будут искать и проверять всех, кто в последние лет 10-20 приближался к землям, и почти гарантированно вспомнит про меня. Я хоть и мертв официально в трех королевствах, но все равно буду одним из главных подозреваемых. Маги, если остались живы, второй раз в земли уже не пойдут, и мне обязательно припомнит, что я ходил в земле уже даже не помню сколько раз. Горгона уж точно сразу про меня подумает и снова начнет меня искать. А когда найдут, то неизвестно что сделают. Может сделают почетным профессором всех магических академий, дадут титул герцога мертвых земель, а вместе с титулом и сами земли в придачу. Владей, командуй, хозяйствуй, лишь бы порядок был. Но это вряд ли. Никто не захочет новой войны с восстановленным королевством магов. Для всех будет гораздо удобнее просто прикончить меня, чтобы все было как прежде, тихо и спокойно. Так что в земли я могу, конечно, сходить, но скорее от скуки. Развеяться, золотишко пособирать. Для этого мне перстни ключи не нужны. Черт, вот зачем я их взял, теперь придется самому над ними трястись, прятать, охранять. Вдруг в каких-нибудь хрониках есть упоминание об этих перстнях, проблем ведь не оберешься, если кто-то заметит их у меня. И прятать теперь непонятно где и как, любая защита теперь покажется слишком слабой, а тайное место в любой глухомане слишком на виду. Но не нести же их обратно посомневавшись, сделал проще, снова зашел в коридор и в третьем по счету сложил в череп одного из скелетов. Слишком просто, но у пришедших сюда первый раз будут совсем другие заботы. Им бы живыми пройти как можно дальше, и трясти черепа в поисках спрятанных сокровищ точно никто не будет. А так, вроде, и на виду, и вроде как под охраной замка, и цветных заклинаний, и еще непонятно чего, спрятанного до поры до времени в стенах. И я теперь знаю куда идти, если ключи мне понадобятся. И плутать по коридорам не придется, все рядышком, 10 минут ходьбы. Так, что делать ничего не надо, решил, ключи пристроил в надежном месте. Остался самый неприятный вопрос, что мне делать с этими наследниками. Барон хоть и сказал, что все найденное достанется мне, но когда он увидит меня живым, мало ли что взбредет ему в голову. Может даже захочет захватить меня, что выпытать все тайны. Тогда что, всех причастных к такой тайне придется зачищать? Но это красиво в теории, когда сам в этой компашке, знаешь всех поименно. А вот я понятия не имею кто и что у них знает. То ли только эта троица, то ли все, кто живет в этом замке, то ли это знает верхушка, которая живет непонятно где. А может где-то есть еще и тайные архивы, в которых расписано и про замок, и про подземелье, и что там может лежать. Тогда все убийства станут бессмысленными. Или сделать как в Карна, простейшая растяжка, запускающая поток цветной энергии в любого, кто кто решит погулять рядом с дверью. Попробовал представить, как это все устроить, и меня вдруг затошнило. Ну сколько можно думать об убийствах? Жили они тут сотни лет без меня, и дальше пусть живут, охраняя непонятные сокровища предков. Даже понимая, что я все-таки прошел до конца и что-то нашел, что они могут сделать? Попытаются напасть, отобрать предполагаемые сокровища, так я буду в своем праве и начну убивать без раздумий, защищая свою жизнь. Попробуют договориться мирно, так я на любой вопрос буду отвечать одно: не был, не видел, не знаю. Начнут настаивать, тогда получим вариант один. И вообще, надоели мне все эти секреты, варианты, планы на все случаи. Сейчас пойду наверх, и все проблемы буду решать по мере возникновения. Уже вышел в коридор, и тут меня снова взяло сомнение. А зачем вообще был нужен этот лабиринт? Шкатулка с кольцами, это понятно, выявить магов с цветным зрением. Ключи в самом конце лабиринта, тоже понятно, это полная власть над мертвыми землями и их секретами, за это многие продадут душу, и хранить такие вещи нужно как можно дальше. А вот зачем отправлять магов в лабиринт? Как я теперь понимаю, пройти его может только маг, который и так гуляет в землях, как у себя дома. Для всех остальных это гарантированная смерть. Ведь можно же было повесить рядом с дверью штук 30 разных амулетов с цветными заклинаниями. Видишь все, иди рискни. Не видишь, гуляй до лучших времен. Или здесь воплотили мои собственные задумки, специально выявлять и убивать цветных магов для сохранения тайны земель. Или цветные заклинания на виду, слишком откровенное палево. Ведь кто-нибудь из непрошедших проверку вернется к себе и обязательно проговорится, что есть некий замок, а в нем некие амулеты с неизвестной магией. А после этого сюда обязательно припрутся все заинтересованные лица в лице Академии, Тайной Стражи, военных и черт знает кого еще. Вот это точно никому не нужно. Может поэтому всех пришедших и предупреждают, что они должны видеть хотя бы 10 стихий, а дальше уж пусть каждый понимает это как хочет. Но если только в золотистом цвете 4 стихии, то в том диапазоне, что вижу я, таких стихий может быть минимум 30. А еще есть белый цвет, который тоже может состоять из нескольких стихий. А еще я сегодня видел короны вообще не пойми какого цвета. Так что, лабиринт создан для уничтожения, а что делали с более умными и осторожными, которые отказывались от испытания? Тоже убивали? Или для магов, перед которыми забрезжила надежда узнать невероятную тайну, угроза смерти не была таким уж сдерживающим фактором, и отказаться никто не смог? Я бы точно не отказался, даже зная, что обратно уже не вернусь. Ладно, с этим разбираться буду потом. Путь к солнцу и свежему воздуху не занял много времени. Всего 3 запертых двери, причем, на одной стояла сигналка. Но я только порадовался, не придется никого искать, сами прибегут. Так что порезал запор и двинулся дальше. А уже почти перед самым выходом из подземелья навстречу попалась спешащая троица, которая привела меня сюда. У всех в руках большие кинжалы, более удобные для боя в коридорах, да еще кто-то снова нес включенный подавитель. Видимо, они решили, что кто-то пытается проникнуть в подземелье, и совершенно не ожидали увидеть меня, выходящего им навстречу. Замерли, разглядывая меня. Потом барон все-таки отмер. «Нам будет удобнее разговаривать во дворе», — кивнул двум другим, мол, пошли, и сам, не оглядываясь на меня, пошел на выход. Не хочет рушить коридоры, если что-то пойдет не так, или решил, что на просторе втроем со мной будет справиться легче. Наивный. Во дворе двое почему-то отошли в сторону, оставив нас с бароном наедине. Тот долго, с каким-то болезненным интересом всматривался в меня. «Трое суток не прошли для вас бесследно, Танцых», — потом коротко склонил голову, — «какие будут приказания?» «Трое суток, Танцых, о чем он? О каких приказах вы говорите?» — медленно спросил я. Динара был серьезен. «Приказы, которые Танцых пожелает отдать, будут выполнены немедленно и беспрекословно». Похоже, он все понял, и про мою силу, и про то, что я дошел до конца, и в его понимании, я и есть тот избранный, владеющий 10 стихиями, и в их табеле рангов я сейчас самый-самый, и особо радует, что он готов мне подчиняться. Может и удастся решить вопросы без крови. Пока приказ один, начал я медленно. Для всех я, молодой маг, который хотел узнать о кольцах, согласился пройти испытание, но в последний момент испугался и все это время провел, прижавшись к двери с той стороны, и только поэтому я выжил, а вы с позором прогнали меня из замка. С минуту, наверное, маг переваривал услышанное, Потом оглянулся на двух других, стоявших в сторонке. «А, для всех», — повторил я. Короткий кивок, что понял, и теперь Динар оглянулся уже на вход в подземелье. «А, я невольно вздохнул. Время еще не пришло. Пока все остается по-прежнему». Снова пристальный взгляд, и барон тоже не удержался от вздоха. «Как прикажете, танцых, и еще, больше никого в лабиринт не отправлять, встречать, разговаривать, но всем говорить, что все объяснит ваш магистр. Пусть оставляют адреса, где их найти. Я буду время от времени приходить сюда, и если будет кто-то новенький, сам буду с ними разбираться». Снова пристальный взгляд, и мужчина вдруг чуть улыбнулся и кивнул с явным облегчением, как мне показалось. Я уже повернулся уходить, как вдруг Динара снял с пальца массивный перстень и протянул его мне. «Возьмите, танцых, это перстень первого главы хранителей наследия. Теперь он ваш». Сейчас мне точно было не до каких-то символов и должностей, но я взял протянутый перстень, мельком глянул на него. Уже знакомый сероватый металл, снова какой-то витиеватый символ, очередной ключ к чему-то, и сразу цепочка ассоциаций, последний из живых, первый глава. «Его звали Киринел?» — негромко спросил я. Динара дернулся, глаза в удивлении расширились. «Откуда?» — и вдруг склонился в глубоком поклоне. «Да, танцых, первого главу звали Киринел. Тогда примерно понятно. Последний из живых укрылся в этом замке, а может и сам построил здесь все с помощью беженцев из погибшего королевства. Сделал лабиринт, спрятал в нем ключи, позволявшие получить доступ к главным секретам мертвых земель, и остался их охранять, не доверяя никому. Может, ждал, что появится кто-то равный ему, но так и не дождался, а обычным магам доверить такое не решился. И после его смерти лабиринт стал недоступен, пока не появился я. Может, этот перстень, еще один ключ для безопасного доступа в лабиринт или еще куда? Знать бы еще где и к чему надо прикоснуться этим перстнем и какую команду дать. Может, нужные инструкции есть в тех журналах на столе, только их тоже надо читать с правильным фонарем, а пока это просто старый перстень, который некоторые люди будут воспринимать как символ власти. То, что меня интересует меньше всего, я принимаю его. А теперь вам надо громко и гневно крикнуть: «Убирайся прочь, трус ублюдочный!» Мужчина вздохнул, словно собираясь с духом, потом почти натурально проорал нужную фразу. Я кивнул. «Теперь то, что надо». Динара стоял неподвижно, провожая взглядом удаляющуюся фигуру. Когда подошли двое других, негромко сказал: «Приказ танцыха, для всех. К нам приходил молодой маг, который готов был пройти испытание, но испугался и все это время провел, прижавшись к двери с той стороны, и только поэтому он выжил, а я с позором выгнал его из замка». Мужчины переглянулись. «Ты уверен? Парень слишком молод, и мы без всякого приказа готовы поверить в то, что ты сказал». Барон в задумчивости произнес: «Трое суток в лабиринте, откуда еще никто не выходил». Лицо осунулось, серое от усталости, а вот взгляд. Ему уже приходилось убивать, и он был готов убить и всех нас. И только когда я назвал его танцыхом и сказал, что готов выполнять его приказы, взгляд немного смягчился. И он сказал, что время еще не пришло. «Время для чего?» Динара вдруг улыбнулся. «А мне уже нравится, что вы и без приказа будете рассказывать всем о трусливом молодом маге». Оставшись один, Динара чуть расслабился. Этот молодой маг все-таки смог пройти лабиринт и вернуться, и по всем правилам теперь он стал истинным главой клана хранителей. И еще больше порадовало, что с теми, кто видит невидимое, теперь будет разбираться уже он. А значит, могут появиться и ученики, которые смогут подняться еще выше. Ничего, время, может, еще и не пришло, но появилась слабая надежда, что пусть не он, и даже не его дети, но хотя бы внуки увидят возвращение великих магов, правивших когда-то самым сильным королевством, а его род снова займет достойное место рядом с их троном.